Леня Хованский. «Шашура!» — отзывает меня Леня в сторону. «Правда замечательно! Замечательно!» «Скажи-ка», — говорит он не сразу, помолчав, «ты сегодня Тамарку звала?» «Тамарка — это его сестра, моя одноклассница». «Звала», — отвечаю я неохотно. «Сказала, приходи, Александр Степанович будет рассказывать про Париж, про дело Дрейфуса». «А она?» «Ну, она, не знаешь ты ее, сделала гримаску и говорит». «Ну, хоть бы о модах парижских рассказал». «Нет, я пойду к Леночке от Рошенко, у нее танцы нынче». «И все». Проводив всех гостей, уходит и дедушка. Мрачно качая головой, он по своему обыкновению говорит на прощание. «Ох, попал бы я к ним в эту ихнюю Францию!» «Я знаю», — говорит папа очень серьезно, «ты бы научил их сморкаться и быть людьми, а не свиньями». «А чем это плохо?» — отзывается дедушка. «Насчет сморкаться не знаю, но быть человеком — это и президенту ихнему не повредило бы, поверь мне». На этом мы расстаемся. Ночью я сплю очень тревожно. Мне снится, что за папой гонятся городовые. Они кричат «Бордеро! Бордеро!» Они срывают с папы пальто и пиджак. «Именем закона!» — орет толстый пристав Снитко и, выхватив у папы из бокового кармана стетоскоп, трубочку для выслушивания больных, ломает его пополам. Я бросаюсь к папе и просыпаюсь с отчаянным криком, на который сбегается весь дом. Долго еще, много лет, мои полуребячьи страхи будут питаться образами страшной повести о человеке, невинно осужденном и сосланном на чертов остров.